Около часу ночи я, закончив отбирать из толстой кипы листов, изготовленных на серой бумаге, все те, где значилось слово «шапка-ушанка», «мех», «чернобурка», вышел из кухни в зал, то обнаружил, что дамы мирно уснули под бормотание телевизора. Воздержавшись от раздевания, я перенес их на широкую, двуспальную кровать, после чего вышел, выключив свет и телевизор. Сам я подремал в кресле, периодически просыпаясь и прислушиваясь к шуму города за окнами. Наш главный сторож, демон, спал в сенях, где было прохладнее, не проявляя признаков настороженности, так что, ночь прошла более-менее спокойно. Окончательно я успокоился, когда обнаружил на последней странице договор аренды между гражданкой Беловой Тамарой Александровной и Комитетом по управлению муниципальным имуществом о аренде нежилых помещений, что место прописки Тамары является небольшой поселок на севере Томской области. Получается, что по официальным каналам, место жительства девушки бандиты установить не смогут, следовательно, ее будут ловить либо на работе, или проследят после работ, чтобы спокойно, не суетясь, разобраться с возмутительницей спокойствия. Две, помятые после неспокойной ночи, девицы, безжалостно разбуженные мной в 6 часов утра, были насильно накормлены яичницей, больше у Тамары в холодильнике ничего не было, напоены крепким кофе. После чего новоявленные подружки обнялись на прощание, после чего специалист по меху пошла досыпать, сказав, что на работу сегодня не пойдет, а инженер, прочнист поехала домой, принять душ и собираться на работу. В перерывах между этими действиями, Тамара перебрала, отложенные мной, квитанции, после чего уверенно ткнула в одну из них. Вот эта шапка, 100%. Из идентификационных данных на квитанции был указан номер телефона городской сети и данные заказчицы. Ты, кстати, Тамара, когда отоспишься, дозвонись мне на работу, нам есть о чем поговорить. Я махнул рукой тоненькой фигурке на крыльце, зябко кутающейся в какой-то тулупчик, чуть ли не заячий, и закрыл ворота. На работу Наташа почти успела, надеюсь, что в отдел кадров не устроил сегодня облаву на заводских опоздавших, так как опоздание на 15 минут со стороны молодого инженера, да еще и девушки, в заводском коллективе не приветствуется. Я на службу также успел, проскочил в бывшую ленинскую комнату перед носом у спускающегося в подвал руководства и сел на ближайшее к двери место. И день сразу же начался с неприятностей. Несмотря на сложную криминальную обстановку в столице Западной Сибири, кто-то из областного ГАИ вытащил на свет старую, 2 дня же прошло, все уже забывать стали, историю перестрелки с экипажем ночной роты, после чего чей-то властный рык из областного управления начал опрашивать начальников районных отделов о проделанной работе. Полковник Дронов кинул на меня вопросительный взгляд, на что я только пожал плечами. Начальник нашего РОВП не был бы полковником, если бы не умел бодро и придурковато докладывать начальству, сказав много мужественных, правильных, я бы даже сказал, героических слов, по факту не сказав ничего. Но обладатель львиного рыка из УВД, также, очевидно, был настоящим полковником, поэтому на лозунги и обещания районных начальников не поддался, потребовав через 3 дня письменный доклад из каждого района, пригрозив в довершении проведением заслушивания по данному вопросу, что было уже серьезно, зачастую с заслушивания можно было вернуться в выговором, неполным служебным, а то и вообще, с предложением от вышестоящего руководства подумать о переходе в народное хозяйство. Я уже надеялся, что все обошлось, и сейчас прозвучит команда «Разойдись», но вместо этого, как гром среди ясного неба, прозвучала моя фамилия. Я, еле слышно прошелестел я, с кряхтением поднимаясь со стула, как 70-летний старик. «Я», передразнил меня начальник РОВД. «Ну расскажи нам, что ты наработал за прошедшие почти 3 суток». «Ничего», рапорт написал, что положительного результата нет и в УВД отправил, покаянно развел руками я. «А почему ты, Громов, ничего не наработал?» В глазах полковника эмоций было меньше, чем у студента, медика, в 20-й раз препарирующего лягушку. «Ты старшей линии, да потому что у меня нет информации о данном происшествии, да и вообще я не понимаю, почему вдруг я стал ответственным за раскрытие данного преступления. Перестрелка случилась у соседей, стреляли в милиционеров, из автоматического оружия, где тут просматривается линия краж автотранспорта и угонов. Преступники скрылись на машине на территории нашего района», напомнил полковник. «По информации УВД, преступники использовали угнанный автомобиль, поэтому тебе и придется раскрывать это преступление. К вечеру жду от тебя либо информации о подозреваемых, либо дело оперативной проверки. Услышал меня? Так точно. Буркнул я и хотел сесть, но меня остановили. Я с тобой еще не закончил. Ты, Громов, чем сейчас занимаешься? Квартирным разбоем? Тем, где вещи изъяли. Александр Александрович, Владимир Николаевич, полковник Дронов повернулся к начальнику УР и его заместителю. Что за бардак в вашем отделении творится? Почему опер по линии автотранспорта занимается квартирным разбоем, о котором я слышу уже четвертый день, но с места ничего не двигается? Наведите порядок в своем хозяйстве, или я его наведу. Чтобы больше я не слышал, что опер по автотранспорту занимается квартирным разбоем и наоборот. Всем все понятно, чтобы опера с моей бывшей линии особо не радовались, я, первым делом, после того, как нас отпустили с утреннего селектора, пришел в кабинет начальника розыска и записал в журнале раскрытие квартирный разбой, указав в числе раскрывших себя, Руслана и Диму Тимонина, раз уж пообещал. Чем будешь заниматься, Павел? Дело по нападению на спецроту заводить. А еще чем? Дело заводить и работать по нему. Я недоуменно поднял взгляд на Александра Александровича. Я объявлял итальянскую забастовку и ничего на раскрытие давать не собирался в ближайшие дни. Сидящие в углу квартирники, докладывающие о планах на день сразу после меня, доложили о том, что собираются добить квартирный разбой, которым раньше занимался я, не зная еще, что он уже числится раскрытым и свои фамилии вписать под фабулы этого преступления, спецы по квартирам уже не смогут. Секретные дела я завожу очень быстро, еще нет приказа, что секретные бумаги должны печататься на секретном компьютере, в секретной комнате и на листах, которые были предварительно засекречены секретчиком, не успевает делопроизводство Министерства за бурным развитием техники. Поэтому основные бумаги я печатаю дома, на домашнем компьютере, кто знает, морщится, но ничего не говорят. Поэтому, сразу после развода, я поехал домой, к радости скучающего демона. Дело, вернее то, что должно стать его основой, было распечатано быстро, после чего я забросил в пиратскую базу данных городской телефонной станции шестизначный номер телефона, что был записан на квитанции Тамары. Машина подумала минуты три, после чего выдала мне результат. Адрес абонента телефонного номера располагался в дорожном районе, в доме кассы Аэрофлота, куда я и поехал. Дверь в квартиру, расположенной на шестом этаже новой, кирпичной девятиэтажки, распахнулась сразу, как только я позвонил. На пороге стоял бледный мужчина лет 40, одетый в дешевый спортивный костюм. Голову его украшала развивающаяся лысина, обрамленная темными, кудрявыми волосами. «Вы можете не звонить? Нет, а что случилось?» Такого приветствия я не ожидал, поэтому не знал, что ответить. «Проходите». Мужчина посторонился, освобождая мне дорогу. «Говорите тише. Вы к кому?» «Я к Анне Михайловне». Я назвал имя, записанное на квитанции. «Подождите здесь, она сейчас подойдет». Мужчина, осторожно переступая ногами, скрылся в глубине квартиры. Было ощущение, что я пришел в дом, где находится тяжелобольной человек или покойник. И хотя зеркало в прихожей занавешено не было, на окнах в прилегающей к прихожей комнаты были тщательно задернуты тяжелые плотные занавески. «Кто вы?» В коридор шагнула худощавая женщина, в почти черном, платье под горло, сосунувшимся лицом и безжизненными глазами. «Здравствуйте, я оперуполномоченный», слова застряли у меня в горле, женщина не проявила никакой реакции, глядя куда-то, мимо меня, как будто меня тут не стояло. «Я насчет шапки хотел узнать, господи, ну какой шапки, уходите, прошу вас, не нужна нам никакая шапка». Хозяйка квартиры обошла меня и распахнула входную дверь. «Уходите, прошу вас, уходите отсюда». Мои попытки объясниться проносились мимо сознания женщины, как будто она была глухая. Меня начали теснить к двери, я уперся, на шум прибежал мужчина в спортивном костюме, такой же неадекватный. Нет, рукоприкладства не было, меня просто пытались вытеснить за порог, не слушая и безостановочно повторяя, что им ничего от меня не нужно. Я еще держался в проеме двери, когда за моей спиной громко защелкали замки и послышался звук открываемой двери. Я оглянулся, в дверях квартиры напротив стояла пожилая женщина, глядя на нас вполне разумными глазами, поэтому я сделал шаг назад, позволив этим психам захлопнуть дверь перед моим носом и шагнул в сторону соседки. «Здравствуйте». Я показал удостоверение. «Вы кто?» Этот, как его, риэлтор. Женщина достала из кармана халата очки, надела их на нос и склонилась близко-близко к раскрытой книжке в красной обложке. «Я из уголовного розыска. Хотел спросить, а что, сейчас риэлторы еще и милицию подключили уговаривать квартиру продать?» Женщина необычайно ловко отступила из подъезда в квартиру и попыталась захлопнуть дверь, но я был быстрее. Я понял, что мне суждено, как Алисе, бесконечно бродить в этой стране чудес, общаться с исключительно с психами, если я не добьюсь ответов от этой женщины. Я вставил ногу, обутую в тяжелый ботинок, между дверью и косяком, не давая соседке скрыться в своем жилище и быстро затараторил. «Послушайте, я никаких риэлторов не знаю. Я из милиции, мы изъяли шапку у грабителя и получается, что эту шапку заказывала в ателье хозяйка той квартиры, а заявление о том, что шапку у нее сорвали, точно, была шапка». Давление на дверь мгновенно прекратилось и я, по инерции, чуть не упал вовнутрь квартиры, чудом удержавшись на ногах. Соседка, перестав выдавливать меня наружу, стояла посреди коридорчика, глубокомысленно задрав голову вверх. «Была шапка». Тетка радостно ткнула меня пальцем в грудь. Я вспомнила. «Шикарная такая шапка, из черной лисы. Я еще спрашиваю, Аньку-то, почем работа тебе встала?» А она смеется, по деньгам говорит. Было сложно представить, что сумасшедшая Анна Михайловна способна смеяться, но я молчал, боясь прервать поток хоть какой-то информации. Наконец, женщина смогла унять свои эмоции, еще раз уточнила, не связан ли я с риэлторами, после чего пригласила в квартиру. История, рассказанная соседкой, была для меня непонятна и не торопилась давать ответы на связь Кривошеева Сергея с изъятой шапкой из меха Чернобурки. Со слов соседки, у Анны Михайловны кроме мужа была дочь, Софья Белоцерковская, умница, красавица, студентка политехникума по специальности оператор ИВМ. Осенью, как в городе полетели белые мухи, Софа стала щеголять в красивой, пушистой ушанке из меха черно-бурой лисы, что вызывало искреннее восхищение соседки. Проходив несколько дней в шикарном головном уборе, Софа стала попадаться на глаза в простой вязаной шапочке, а на вопрос соседки, куда делось меховое чудо, девочка пожаловалась, что шапка слишком теплая, и, к примеру, в метро, в ней очень жарко ехать. А однажды в дом Белоцерковских пришла беда. Софья не вернулась вечером из техникума. Родители всю ночь бегали по окрестным дворам, пробежали даже дорогу до техникума, обзвонили всех знакомых девочки и все больницы и морги, после чего отправились в милицию, подавать заявление. Милиция заявление приняла, а через пару часов сообщила, что девушку, похожую на их дочь, обнаружили в подъезде одного из домов спокойного центра. На счастье родителей, какой-то добрый самаритянин, приняв девушку за пьяную, по доброй сибирской традиции затащил ее в тепло, разместив ее на лестничной площадке, со всеми возможными удобствами, у чугунной батареи отопления, а утром жильцы дома, попытавшись выгнать разоспавшуюся пьянчушку, поняли, что с молодой девочкой что-то не в порядке и вызвали скорую помощь. Потерпевшая была без сознания, имела многочисленные травмы тела и головы, поэтому сотрудник милиции, возможно, это был Руслан, съездив с родителями в больницу и проведя опознание, осмотрел одежду Софьи, обнаружил в мешке, что предоставила ему сестра-хозяйка больницы, отсутствие обуви и шапки. Из этих фактов оперативник сделал вывод о том, что гражданка Белоцерковская, с большой вероятностью, стала жертвой дорожно-транспортного происшествия, и попытался передать материалы дознавателям ГАИ. Но те ребята были тоже не пальцем сделаны. Они выехали в район обнаружения тела, провели осмотр местности и с благодарностью вернули тоненькую стопку материалов, указав, что никаких признаков наезда на пешехода они не обнаружили, а в этом случае загадочное происшествие попадает под юрисдикцию территориального органа внутренних дел. Софья очень долго пролежала без сознания, поэтому материал о произошедшем с ней болтался в дежурной части дорожного РОВД, пополняясь очередной справкой дежурного опера, что со слов врачей гражданка Белоцерковская остается без сознания, и опрос ее невозможен. Постепенно родители Софьи, каждый день посещавшие ее в больнице, на фоне отсутствия положительной динамики, превратились в неадекватных существ, с которыми я столкнулся. Прошел ноябрь, наступил декабрь, яркой молнией сверкнуло радостное известие, что Софья очнулась, но счастье родителей сменилось новой волной боли и безнадеги, Их ребенок была практически овощем. Девушка механически жевала пищу, которую ей совали в рот ложкой, механически пила то, что давали пить, позволяла ухаживать за собой, и на этом все, умница и красавица, радость мамы и папы, пребывала где-то внутри себя, не реагируя ни на что. А в довершение всего, к Белоцерковским стали настойчиво стучаться, якобы представители риэлторского агентства, предлагавшие несчастным родителям срочно продать новую квартиру в центре города, переехать в старый дом на окраине, а на разницу поместить дочь в частный медицинский центр, где ей обязательно должны помочь. Поблагодарив мой бесценный источник информации, я откланялся и двинулся во вторую больницу скорой медицинской помощи, где, в отделении нейрохирургии уже больше месяца пребывала в своем растительном безмолвии молодая девушка Софья Белоцерковская. Осознание ситуации возникло у моей голове в то же самое мгновение, когда я, придерживая на плечах свой личный медицинский халат, что постоянно возил в тревожном старом саквояже в машине, подошел к кровати, в которой, безмолвной статуей, сидела бледная как смерть, молодая девушка с пустыми серыми глазами. Если школьную любовь Сергея Кривошеева, Свету Кошелькову, месяц не кормить, а потом ударить по голове плоской стороной штыковой лопаты, чтобы в голове прекратилась всякая мозговая деятельность, то Света станет на одно лицо с несчастной Софией, черные волосы, хотя и висящие сосульками, большие серые глаза, худые, очень бледные руки поверх больничной простыни, за исключением некоторых мелких деталей, на койке лежала, равнодушно глядя сквозь меня, девушка, чей тип красоты заставлял сильнее биться сердце серийного грабителя Сережи Кривошеева. Глава 24. Глава 24. Декабрь 1992 года. 10-й день лечения. Здравствуйте. Прошу прощения, я, как сайгак, ворвался в тесный кабинет арбитражного судьи, на бегу успев заметить недовольные гримаски на лицах истца и его представителя. «Вы кто?» Судья демонстративно бросил взгляд на часы на стене, где минутная стрелка уже показывала 3 минуты 12-го, после чего вопросительно уставился на меня. Представитель ответчика. «Вот моя доверенность и паспорт». Я положил документы на стол перед секретарем, уселся на свободный стул и полез в портфель, надеясь, что не забыл дома необходимые документы. Да, опаздывать в суд нехорошо, даже на 3 минуты, но я еле-еле вырвался из стен рофт. С утра у нас опять был разбор полетов после ночного ЧП. Сегодня ночью в Нахаловке группа захвата ночной милиции нос к носу столкнулась с парой местных аборигенов на мотоцикле. Естественно, авошники пожелали задать вопрос горячим сибирским парням, не холодно ли им в декабря месяце передвигаться по сибирским улицам на двухколесном стальном скакуне. Мотоциклисты, очевидно, постеснялись посторонних людей и от интервью уклонились, развернувшись на пятки и нырнув в узкий проулок. Но сотрудники охраны оказались парней упорными, выбрали звонок другу, вызвав все свободные экипажи и устроили веселые догонялки. На стороне органов правоохраны была подавляющее численное превосходство, возможность координировать действия по радио и много стволов огнестрельного оружия. Местные же противопоставили знание местности, малые габариты экипажа и принцип «дома стены помогают». В 3 часа ночи градус догонялок возрос до того, что один из экипажей сообщил, что по ним с мотоцикла стреляли, и он вынужден открыть огонь ответный. После этого шутки быстро кончились. В одном из переулков был найден брошенный мотоцикл «Минск» с разбитым пулей в заднем фонаре, вспоротой, метким выстрелом, подушкой заднего сидения и обильными пятнами бурого цвета на этой же подушке. И вот теперь все причастные к этому происшествию руководители старались подстелить побольше соломки, готовясь к возможными неприятностям и мучая подчиненный личный состав взаимоисключающими указаниями. На фоне этого бардака мое появление на службе в костюме прошло практически незаметно. Пара вопросов, не женюсь ли я сегодня, не в счет, зато в арбитражном суде я практически не отличался от присутствующих, мимикрируя под юриста-цивилиста. Ваша честь, у нас произошли изменения в предмете иска, вкратчиво начал юрист противной стороны и положил перед мной и судьей по стопке листов бумаги, озаглавленные уточнения исковых требований. Я мельком взглянул в текст и поморщился, количество нолей в сумме иска существенно увеличилось. Если мы иск проиграем, то завод можно будет закрывать, и то, мы еще должны останемся. Интересно, откуда у этих жуликов такие цифры умопомрачительные, они что, нас на поминутный счетчик поставили и проценты на проценты умножают? Ответчик, судья равнодушно подняла на меня глаза. Вы иск признаете? Нет, уважаемый суд, полностью не признаем. Хорошо, можете сидя отвечать. Предлагаю начать заседание. Ходатайство стороны имеют. У меня, ваша честь, несколько ходатайств. Я, как школьник, поднял руку вверх. Слушаем. Первое, в связи с тем, что исправленное исковое заявление представитель истца не направил нам заранее, как того требует закон, а изложенные в документе изменения исковых требований нуждаются в изучении экономистами и сметчиками, так как я соответствующими знаниями, к сожалению, не обладаю. На этом основании прошу отложить судебное заседание. И второе, большинство представленных суду документов, которые, якобы, являются доказательством передачи истцу товарно-материальных ценностей и оборудования, переданы суду в виде ксерокопий. Часть этих документов подписаны людьми, не имеющих надлежащих полномочий, но это мы рассмотрим в судебном заседании. Но, мы настаиваем на представлении суду оригиналов документов, подписанных действующим генеральным директором, так как считаем их поддельными. Если истец будет продолжать утверждать, что подписи являются подлинными, мы будем ходатайствовать или проведение экспертизы. Истец, судья вопросительно взглянула на представителя истца поверх очков. Мои противники вновь переглянулись, после чего юрист противной стороны заявил, что они уверены в подлинности подписи моего генерального директора. Экспертиза будет проводиться экспертами бюро судебных экспертиз. Истцу надлежит представить специалистам бюро подлинники договоров, а представителю ответчика обеспечить явку в бюро своего руководителя для получения экспериментальных образцов подписи, а также представить в бюро свободные образцы подписи директора. О дате следующего заседания вам сообщат дополнительно. Все могут быть свободны. Ну и все, на сегодня в суде я отстрелялся, сейчас поеду домой, скину в шкаф свой костюм, пообедаю и поеду заниматься своей милицейской работой, тем более, что сегодня она у меня закончится очень поздно. Глядя на живую мумию, что замерла в больничной кровати и когда-то отзывалась на имя София, я, с гневом думал, что бы я сделал с человеком, который поступил так с моим ребенком. Наверное, древние правила, око за око, было истинной справедливостью, незамутненной торгашескими отношениями последующей русской правды, денежная вира, градация размера возмещения в зависимости от цветовой дифференциации штанов. И хотя к появлению на свет Софии Белоцерковской я не имел никакого отношения, а на ее папу надежды было мало, я решил взять месть за нее, раздражавшему меня Сереге Кривошееву, в свои руки, правда особым, по-милицейски, извращенным манерам. Вечер этого же дня. Тетя Галя, в Сергей дома, стараюсь говорить максимально пискляво и, очевидно, у меня это получилось, так как слышу в трубке ответ, что Сергей еще на работе и будет где-то через час. Часом Сергей не отделался, прошло, как минимум, часа два, когда я увидел, что во двор, быстрым шагом, оскальзываясь на льду, зашла знакомая фигура. Машину я поставил так, чтобы все, проходящие к подъезду, где проживает семья Кривошеевых, проходило бы мимо водительской двери, из которой я и выскочил. Когда Кривошеев буквально шагнул в мои распахнутые дружеские объятия, узнавание на его лице мгновенно сменилось ужасом, на который я сначала и не обратил внимания. «Здорово! Что, котенка домой несешь?» Я, с любопытством, сунул нос за отвороты теплой куртки, вздыбившейся на груди парня, разглядел за расстегнутым воротом странный мех, когда Кривошеев сильно толкнул меня от себя. От толчка ноги и меня разъехались в стороны, но я успел ухватиться парня за плечи и утянул его вниз. «Писец щенку», — успел подумать я, когда, худой, но костлявый и жесткий Сережа Кривошеев обрушился на меня сверху. Он даже попытался схватить меня за шею, но тут я смог перекрутиться, оказавшись на, яростно вырывающемся из-под меня, парне. Поняв, что придушить меня он не сможет, Кривошеев вырвал одну руку и сунул ее куда-то вниз. «Сейчас в живот ножом ударит», взвизгнул от страха и напряжения, и, пользуясь разницей в массе, смог придавить сначала одну руку противника, а потом и вторую, к мерзлому асфальту, сел на дергающемся подо мной противнике и полез за пояс, за наручниками. «Ма», набрал побольше воздуха, попытался заорать Сергей, но сначала он не смог, так как дыхание в борьбе со мной, а, через секунду, я вбил его крик обратно в горло, вскользь ударив парня по губам ладонью. Я уже понял, что за щеночек прячется под теплой курткой, на груди у Сережи Кривошеева. Оттого, моей главной задачей стало надеть на парня стальные манжеты, а появление мамы Гали на сцене было категорически противопоказано. Итак, метрах в 50, замерла и наблюдала за нами какая-то тетка, но, как мне кажется, она не жила в одном доме с Кривошеевыми, и тайна задержания Сергея какое-то время должна была сохраниться. Через несколько минут я встал, отряхнулся и вздернул на ноги Сережу, со скованными за спиной руками и откинув вперед двое сидения, стал запихивать жулика на заднее сиденье Нивы. Попытку жулика похулиганить, пнуть по моему сиденью, оставить отпечаток ботинка на белой обивке потолка, я пресекал жестко, не боясь за следы рукоприкладства на физиономии Сергея. Норковая шапка, спрятанная под курткой у задержанного, списывала применение силы во время задержания. В дорожном ров все пошло по накатанной, двое понятых, протокол изъятия норковой шапки, формовки из-под куртки жулика, крики, что ему подбросили и, к моему сожалению, отсутствие потерпевшей. В принципе, дело обычное, примерно половина граждан считает, что если они придут завтра, то сорванная с головы шапка все равно найдется, но, кто мы такие, чтобы их осуждать? Кривошеев написал на меня жалобу на имя районного прокурора, что он шел домой с работы, когда на него набросился ранее знакомый ему оперативник Громов, который, нанеся несколько ударов в район головы и лица, чем сломил заявителю волю к сопротивлению, засунул ему под куртку чью-то шапку, после чего с хохотом закричал, что теперь Кривошееву не отвертеться. Прочитав этот крик души, я приобщил заявление к своему рапорту о задержании, затолкал Кривошеева в камеру, после чего пошел в кабинет Руслана, немного поспасть перед ночным спектаклем. Из кабинета я позвонил Наташе, попросив погулять с демоном и ложиться спать, после чего позвонил другу. Второй разговор был очень коротким, так как говорить было нечего, все было обговорено заранее. После часа ночи жизнь в маленьком рофт, типа дорожного, обычно замирает, во всяком случае, в моем подвале. Рота ППС, доложив результаты работы за вечер, разъезжается по домам, наверху остается четверо человек в дежурной части, следователи и дежурный опер, которые часам к двум тоже пытаются уснуть, молясь Богу, чтобы до утра их не подняли на срочный выезд. Около двух ночи я спустился ненадолго в подвал, после чего вывел из камеры гражданина Кривошеева и повел его в сторону своего кабинета. «Стой!» Спуск в подвал зиял жуткой чернотой, и я остановил Сергея, ухватив его за плечо. «Осторожно спускайся, там сегодня все лампочки перегорели, не хватало, чтобы ты, вдобавок к разбитой морде, еще и ноги сломал». Мы осторожно спустились на один пролет, потом на второй. «А что, лампочку нельзя вкрутить?» Кривошеев чуть не упал со ступеньки, я успел поймать его в самый последний момент. «А я тебе что, электрик?» – огрызнулся я. «Завтра старшина придет с утра, может, лампочки и вкрутит». Из-под запертой двери моего кабинета пробивалась тонкая желтая полоска электрического света. Я обошел замершего в темноте Кривошеева и отпер дверь своей обители. То, что задержанный попытается удрать или ударит меня по голове сзади, я не боялся. По поведению Сергея я понял, что в темноте он видит очень плохо. «Заходи, присаживайся, рассказывай, с кого шапку сорвал?» «Ни с кого не срывал, купил с рук, отцу в подарок». «Понятно», я тянул время, мне, в принципе, было неинтересно, что сейчас говорил мальчик Сережа, который сам себе казался очень умным, я просто ждал и, в конце концов, дождался. Издалека донеслись чьи-то тяжелые, уверенные шаги. Мы оба замерли, прислушиваясь. В полной тишине, погруженного в черноту подвала, шаги приближающего человека звучали тревожно. Человек замер где-то наверху, после чего быстро, как будто видел в темноте, не хуже, чем днем, спустился по лестнице, сделал несколько быстрых шагов и замер на границе тьмы и круга зыбкого света, падающего от неяркой электрической лампы на моем столе. «Так что, Сережа, не хочешь мне ничего рассказать? Я же все сказал. Прекрати, освободи меня от своей лжи». Я поморщился. «Я лучше сам все расскажу. Ты-то можешь не слушать, а вот ему». Я ткнул пальцем в темноту, где на границе света и тьмы шевелилось, злобно сопело и даже позвякивало железом, что-то большое и опасное. На несколько секунд, тот, кто живет в темноте, подошел совсем близко, и из круга черноты показались носки огромных кирзовых сапог, чуть ли не 47-го размера. «Там кто стоит?» Сергей даже переставил стул, чтобы видеть вход в кабинет. «Это папа той девочки стоит, которую ты избил, снял сапоги и шапку и бросил в снегу замерзать. Я никого не... Сергей, я тебе сказал, мне твои слова не интересны. Я знаю, как оно там было, а теперь и он знает. Я кивнул в сторону коридора. Я сейчас тебя выведу из райотдела, и ты с папой Софии, ту девочку Софии зовут. Так вот, ты с папой Софии прогуляешься немного, и вы поговорите. Если твой отец не смог объяснить, что девочек бить нехорошо, то папа Софии тебе это вобьет на всю оставшуюся жизнь, сколько там у тебя ее осталось. Ты же понимаешь, тот, кто бьет девочек, от того, что они очень похожи на тех, за которыми ты несколько лет бегал в школе, но она тебе не дала, он человеком считаться не может. Ты несколько недель назад незнакомую девчонку из-за шапки искалечил, сегодня еще с кого-то шапку снял. А, потому как ты смело себя ведешь, то я понимаю, ты опять человеку голову пробил и поэтому считаешь, что заявления на тебя не будет. Ну, и как тебя на улицу выпускать, к нормальным людям? Я никого. Да пошел ты в... Я вскочил, но сразу после этого сел, успокоившись, а в темноте кто-то пошел на выход, постепенно удаляясь, причем вновь, к моему удивлению, по темной лестнице он поднялся очень быстро. На подписывай протокол и будем с тобой прощаться. Я тебя на крыльцо выведу и вернусь сюда, а ты уйдешь из райотдела, и что с тобой дальше произойдет, мне совсем не интересно. Давай, поднимайся. По длинному коридору отдела милиции Сергей Кривошеев шел по прямому, как взлетная полоса аэродрома, коридору, очень медленно, совсем не как человек, которому до свободы остается всего несколько шагов. Через стекло входных дверей была видна, качающаяся на проводе яркая лампа, мимо которой пролетали сверкающие на свету, снежинки. Метров за 20 до выхода, внезапно, лампа, висящая на крыльцом дорожного рофт, с громким хлопком лопнула и крыльцо погрузилось в темноту. Сергей дернулся и сбился в шага. «Иди давай, я», нетерпеливо, подтолкнул его вперед. Из-за стекла дежурки выглядывал, заспанный помощник дежурного по рофт. Очевидно, проснувшийся от хлопка лопнувшей лампочки. «Что?» Лампа перегорела. Я остановился напротив. «У меня сегодня, в подвале, тоже все лампы погасли, чуть ноги не сломал на лестнице. Этого выпиши из журнала задержанных, я его на завтра явкой обязал». Кривошеев его фамилия. Я обернулся к Сергею, который, не отрываясь, смотрел в темноту ночи, начинавшуюся сразу за дверью в рофт. Высокий забор стройки, начинавшийся в 10 метрах от нашего крыльца, закрывал вид ряда высотных зданий, уходивших вдоль улицы, дрейфующих на льдине, казалось, отрезал здание рофта центра большого города. Я на мгновение замер от мысли, что не знаю ни одного жильца, проживающего в этом здании, да и не видел их, практически, никогда. Двор дома представлял унылое зрелище, из кривых стволов вездесущих тополей, пары ржавых качелей и кучи шлака у дверей заброшенной кочегарки. Всю эту картину ограждал серый забор, установленный когда-то строителями метро, но так ими и забытый, хотя строительство закончилось лет 5 назад. На крыльце рофт мелькнула чья-то тень, и я подтолкнул замершего Кривошеева в сторону двери. «Давай, иди, тебя ждут». Сергей сделал шаг вперед, после чего остановился и, навалившись на массивную ручку двери, затравленно обернулся на меня. «Стопе, начальник, нам поговорить надо». «Не, о чем, нам с тобой разговаривать, иди давай, мне двери закрыть надо». Я показал на металлическую скобу, что лежало в углу. «Погоди, начальник, я за грабеж хочу рассказать. Когда я шапку ту снял, я вспомнил, что это я был». «Так иди, папаше той девочке и расскажешь, он тебе грехи твои и отпустит». Я попытался впихнуть гражданина Кривошеева на свободу, но он буквально повис на дверях, не давая их раскрыть. «Ты что, думаешь, я тебя не выпихну?» Я шагнул назад, чтобы взять разбег. «Дядя Паша, ну не надо этого делать, ты же человек», — взвыл Сергей, которого мое настойчивое желание выпихнуть его на улице пугало больше, чем ночная тьма за толстым стеклом входной двери. «Я сказал, что все расскажу, значит расскажу». 7 явок с повинной Сергей Кривошеев написал тут же, на маленьком столике у входа в рофт, где постовые обычно оформляют доставленных алкашей и прочих мелких дебоширов. Периодически, входная дверь, очевидно, под порывами ветра, начинала приоткрываться, издавая протяжный скрип, отчего пишущий свои признания Сергей резко и испуганно оборачивался, а потом еще несколько секунд не мог вернуться к своим воспоминаниям. В камеру он вошел с нескрываемым облегчением, а я, заставив борющегося со сном помощника дежурного зарегистрировать все 7 явок с повинной в книге учета преступлений, вышел на улицу, потянулся, переполняемый восторгом охотника, загнавшего в ловушку опасного зверя, и двинулся к припаркованной в стороне Ниве. Двери машины были заперты изнутри, и мне пришлось стучать костяшками по стеклу, пока на пассажирском сиденье не встрепенулась чья-то огромная туша. Дима Ломов в старом крытом полушубке, натянутом поверх фуфайки и огромных сапогах 47-го размера, в темноте производил устрашающее впечатление, которого так не хватало Сереже Кривошееву, чтобы сделать выбор между признанием в грабежах, последствия которого были, по его понятиям, не такими однозначными, и коротким разговором с огромным папой искалеченной девочки, последствия которого вызывал у Сергея приступ паники и спазмы по всему телу. «Ну что, как дела?» Мой товарищ сладко зевнул, прикрыв ром огромной ладонью. «Все ок, 7 явок по грабежам дал. Я тебя тоже в раскрытие запишу. Пошути мне еще», несколько обиженно буркнул мой бывший напарник и отвернулся к окну, изображая сон. «Вези меня давай домой, а то уже утро скоро». Глава 25. Глава 25. Декабрь 1992 года. Через 2 дня после окончания лечения. До Нового года оставалось 2 дня. Позавчера, в субботу, выписанный из стационара венерической направленности, неуловимый Руслан Конев появился на утреннем разводе и сразу получил втык от руководства за то, что, цитирую вы с Громовым, конечно, дали много раскрытий по общеуголовной направленности, но когда результат будет по твоей специальности, дорогой товарищ, а именно, по розыску преступников. И теперь, опухший от безделья и непрерывных новейших методов лечения, Руслан, размахивая руками, рассказывает мне, что с сегодняшнего дня жить он начнет по-новому, половая жизнь только в 2 презервативах, а жуликов он будет задерживать каждый день. Я пью чай и бессмысленно улыбаюсь, до конца года осталось 2 дня, я традиционно записался на дежурство 1 января, и со 2 до 8 числа могу быть свободен. Вчера вечером, гуляя с Натальей, Кристиной и Демоном возле военторга, удачно сторговал небольшую, но ровную и относительно пушистую пихту, после чего барышни, оставив нас с псом на улице, забежали в магазин для военных, откуда вышли, неся 5 коробок с елочными игрушками. Когда женская половина моей семьи, придя домой, обнаружила, что нарядить лесную красавицу сейчас невозможно, так как у хозяина дома, который ранее елки в своей квартире не ставил, а как кукушонок, праздновал любимый праздник в чужих гнездах, отсутствует приспособление для фиксации вечно зеленого дерева. Женщины, под угрозой репрессалий, немедленно поставили перед мной жесткий ультиматум: либо бежать вновь в магазин за специальной подставкой, либо одно из 2. Нагулявшийся демон, кинув на меня сочувственный взгляд, кряхтя, втянул свое тело в надежное укрытие между горячей батареей и диваном, демонстрируя, что этот путь мне придется проделать одному. Но данный вариант меня абсолютно не устроил, поэтому пришлось открывать утепленную дверь на лоджию и, негромко чертыхаясь, искать пакет со строительным песком и эмалированное ведро. Через час техническое сложное сооружение из ведра, песка, воды, системы тросов и нестерильной ваты, изображающей снег, вполне надежно удерживало зеленое дерево в максимально возможном вертикальном положении. На всякий случай, я забрался на стул, изображая готовность водрузить на вершину пихты елочную верхушку или гирлянды, чем избежал неблагодарного труда по украшательству зеленых ветвей. Где-то внизу копошились девицы, цепляя на ветки шарики и еще что-то блестящее, а я наверху наслаждался покоем. Наконец мне сунули в руку длинную верхушку, которую я относительно ровно нацепил, и на этом процесс подготовки к Новому году был завершен, во всяком случае, с моим участием. Но, в конце концов, зачем я заводил в своей семье столько женщин? Решение исполкома о усыновлении Кристины Яновны Клюевой мной было получено 5 дней назад, одновременно с этим администрация детского дома, где заместителем директора работала моя хорошая знакомая, мне передали и Кристину, а в конце января следующего года должны были вызвать в районный отдел ЗАГС на оформление документов об усыновлении. К моему удивлению, мои женщины друг к другу притерлись очень быстро, каких-то скандалов или конфликтов между ними я не заметил, так-то новый Ю, год мы будем праздновать практически полной семьей. Извини, Руслан, я задумался. Что ты сказал? Я глотнул остывшего чаю и, с преувеличенным вниманием, уставился на товарища. Я говорю, что может быть вы к нам в гости зайдете. Мы с Инной вдвоем только будем, так-то. Рус, спасибо, конечно, но обещать ничего не могу. Сам понимаешь, ребенок в доме, вдруг она спать захочет рано, а одну ее в квартире не бросишь. В любом случае, я позвоню заранее, предупрежу. Я потрепал приятеля за предплечье и, прихватив свою кружку, отправился к себе в подвал. Если хочешь отдыхать на празднике, все материалы надо сдать завтра, послезавтра, а иначе, сразу после праздников схлопочешь выговор, а то и не один за нарушение процессуальных сроков. Трудно представить, но руководство уголовного розыска так и не поняло, что у них, в течение почти месяца, на службе отсутствовал оперативный сотрудник. На 2-суточных дежурства Коневой я записал в субботы, в те дни, когда начальство на службе присутствовало в меньшем количестве, да и мысленно руководители, они тоже люди, были не на службе. Дежурному по РОВТ вообще было все равно, главное, что трезвый опер вовремя заступил в наряд, а какая у него фамилия, Конев или Громов, это было никому не интересно, мало ли зачем парни поменялись. Наташа, конечно, была недовольна, так как человека, который имеет лишь один выходной в неделю, а в этот выходной имеет только одно желание – выспаться, очень трудно назвать полноценным партнером в семейной жизни. В любом случае, все плохое когда-то заканчивается, закончилась и моя служба за себя и за того парня. С утра мы с Русланом, хихикая, спалили в пепельнице его листок нетрудоспособности с диагнозом заболевания и жирной печатью областного диспансера кожной венерологии. После чего расползлись по своим делам, Руслан поехал в составе группы на очередной вызов, я же продолжил закрывать свои долги. К вечеру стопка бумаг на столе изрядно уменьшилась, пребывающий в предновогоднем настроении начальник розыска аж мурчал от удовольствия, когда я, как трудолюбивая пчелка, приносил ему на подпись очередной, сшитой черной ниткой отказняк или бумаги для передачи в следственный отдел. Эти два материала я закончу завтра. Я отодвинул от себя документы, потянулся и начал одеваться. Ночь на 30 декабря. Руслан, ты вообще знаешь, сколько время? Я взъерошил волосы, чтоб хоть немного начать соображать. За моей спиной Наташа, что-то недовольно прошептав, отвернулась к стене, натянув на себя одеяло. Жизнь в огромной питерской коммуналке, очевидно, дает хороший иммунитет к ночным звонкам. Время 2:30. Не понял моего вопроса Руслан и продолжил говорить. Тут коммерса одного подстрелили, так у него в документах твоя визитка. Как его фамилия? Я даже не напрягся, в последнее время этих визиток я раздал не один десяток. Соколов Григорий Андреевич, директор по энергоспецремонт. Григорий Андреевич, стоп, тут я почувствовал, что окончательно проснулся и даже взбодрился. У него же охрана вроде бы была, она и сейчас есть. Руслан коротко хохотнул в трубку. Присутствуют тут два гаврика. Говорят, что действовали в соответствии с договором и инструкцией. В случае применения в отношении клиента огнестрельного оружия, никаких действий не предпринимать, вызвать скорую и милицию, что они и сделали. Так ты его знаешь, можешь что-то рассказать, а то скоро начальство приедет, мне надо что-то докладывать. Слушай, я его знаю постольку, поскольку несколько раз советы давал, как юрист. Он не коммерс, он директор завода, пока государственного. У него на заводе бывшие сотрудники много воровали, вот он сейчас с ними судится. А ты вообще где сейчас? Я на съезде с моста на заводскую, там, где площадка фуры шиномонтажка. Вот у него там встреча с кем-то была. Он стоял возле шиномонтажки, а эти тёлки метрах в 50 от него в своей машине. К пострадавшему подъехала темная машина, иномарка, какая, они не разглядели, потом увидели несколько вспышек и звуки выстрелов. А потом темная иномарка с пробуксовкой уехала в сторону химзавода. А эти по рации связались со своим дежурным и доложили ситуацию, после чего дежурный частной охраны вызвал докторов и на телефон 02 позвонил. «Понятно, Руслан, я сейчас подскочу. Тебя где там найти можно? Я с проходной речного порта звоню, потом на место вернусь. Все, бывай, я выезжаю». Пока ехал по ночным улицам, успел 100 раз проклясть себя за то, что оставил вопрос личной охраны директора на его усмотрение. Сейчас по телевизору во множестве крутили рекламные ролики различных учебных центров и охранных фирм, где мужественные мужики и миловидные барышни ловко крутили сальто, умудряясь метко поражать мишени в прыжке и после пяти витков или прыжков, как у них там это называется. Но, чтобы два профессионала умудрились прококать нападение одиночки, я этого категорически не понимал. Нельзя сказать, что генеральный директор завода был образцом начальника, обходительностью и особым обаянием он не отличался, но, с другой стороны, свое слово всегда держал и все мои предложения поддерживал до конца, а что еще надо в оси взаимоотношений начальник-подчиненный, да и деньги, что я получал от завода, при трезвом взгляде на них были самыми легкими, не требующими никаких предварительных затрат и не несущие рисков убытков. Поэтому я, если генеральный еще жив, должен сделать все, что в моих силах, чтобы он максимально долго оставался в таком состоянии. Все места происшествия, если имело место тяжкое преступление, одинаковы. В снегу бродит эксперт-криминалист, снимая фотоаппаратом что-то, ведомое только ему. В машине строчит протокол места осмотра следователь, недовольно поглядывая по сторонам, нашли ей понятых в 2 часа ночи или нет. В стороне, жмутся на холоде, несколько оперов уголовного розыска, не понимающих, зачем их поднял по тревоге дежурный паровоз и заставил ехать в этот забытый богом край района, где даже поквартирный обход сделать невозможно, по причине отсутствия квартир в радиусе нескольких сот метров. Возле поры волк кучкуются начальственные чины, беседующие о чем-то с, внушающими уверенность, лицами, глядя на которые переполняешься уверенностью, что преступление будет раскрыто в ближайшие сутки, ну может быть в течение 3-5 дней. Все эти действия происходят в рамках бесполезного, но обязательного ритуала активная работа на месте происшествия, результатом которого будет лишь эффект красных глаз личного состава. Я припарковал машину возле дежурного УАЗа, сходу включился в обрядовое действо, с потертой папкой с бланками протоколов под мышкой, бодро прошагал мимо начальства, чтобы мое лицо, полное решимости немедленно перевернуть весь город в целях раскрытия тяжкого преступления, имеющего большой общественный резонанс, было благосклонно отмечено руководством, кураторами и надзирающими чинами, после чего поручкался с коллегами, как Губков впитал известные подробности происшествия, затем очень быстро, пока не остановили, вернулся к машине и уехал. Через 20 минут, куда вы претесь, молодой человек, усталый доктор чуть не ударил меня дверью, выглядывая из реанимационного блока. Вам же сказали, что в ближайшие 2 суток, если больной выживет, ожидать разговора с ним не стоит. Да я не общаться с ним приехал. Я огляделся по сторонам, хотя если очнется, с удовольствием, с вашего, доктор, разрешения, естественно, поговорю. Мне бы табурет или стул получить, и уголок, чтобы я вам глаза не мозолил и не мешал. Что, все серьезно? Доктор мгновенно перестал гневаться и вышел из блока реанимации полностью. Могут сюда приехать, возможно, я развел руки в стороны. Сам не хочу, но исключать не могу. Тогда вот туда садитесь, а стул в коридоре возьмите, который вам понравится. Спасибо, доктор. Я взял стул, выглядевший более крепким, и уселся в углу у окна, вместе, позволяющим контролировать единственный вход в этот бокс. Если подводить итоги сегодняшней ночи, что моего генерального желали именно убить, выпустив 8 макаровских пуль в упор, превратив водительскую дверь белой, служебной «Волги» в дуршлаг. В самого пострадавшего повали 2 пули, одна повредила позвоночник, а вторая пробила желудок. И ту и другую, кудесникам из больницы скорой помощи, куда доставили директора, удалось извлечь, и сейчас их, наряду с мешком окровавленной одежды, получал, все еще не сменившийся с суточного дежурства Руслан. Вернее, одежду и пули Руслан уже получил, а сейчас он переругивался со мной. «Ты как мне предлагаешь здесь сидеть?» Руслан, злясь, пытался прожечь меня всполохами черных от гнева глаз. «Сегодня я суток, завтра Новый год, потом. Потом будет 1 января, и я дежурю на сутках», — оборвал приятеля. «Ты, когда письку свою лечил, ты, почему-то особо не интересовался, как ты одновременно был на уколах и на службе, преступление раскрывал, так что премию по итогам года получил. Тебя же не интересовало, чего мне это стоило, а ты бы сам попробовал почти месяц шефам рассказывать, что ты только что вышел, только что отъехал, всю ночь в засаде был. Паша, ну ты не нагнетай, я же не отказываюсь, только я с Инной почти месяц не виделся, а тут опять из дома пропасть. Да пошел ты нахер, дорогой товарищ, как тебе что-то надо. В общем, мы договорились. К моему стыду, за наличный расчет. Да еще, в наш плотный график вклинился Виктор Брагин, восстановленный на службе, но по каким-то там бюрократическим заморочкам, к ней еще не допущенный. С учетом, что у меня оказалась пара корыстных помощников, круглосуточная охрана моего директора превратилась в реальный план действий. Я, большому сожалению, вынужден оплачивать дежурство моих бескорыстных приятелей из собственного кармана, в надежде, что Григорий Андреевич покроет мои затраты на охрану его исковерканной тушки, когда очнется, если очнется. Не скажу, что запросили с меня много, но сумма, тем не менее, набегала приличная. Радовало лишь то, что перед Новым годом выручка моих точек весьма подросла. Население, получив какие-то деньги, увлеченно тратило их, справедливо опасаясь взрывного роста инфляции, повышения на все с 1 января и прочих прелестей шоковой терапии в экономике. Вечером на пороге появилась дама с большим пакетом продуктов. Я скромно сидел в нескольких метрах от входа в реанимационный бокс, на надоевшем мне, хуже горькой редьки, больничном стуле и наблюдал за развитием событий. Сначала доктор, уже новый, изволил гневаться, но, получив увесистый пакет, расплылся в улыбке, стал улыбчивым и обстоятельным, как врачи из американских сериалов. Поворковав несколько минут, из долетевших до меня обрывков разговора я понял, что больницу скорой помощи посетила супруга моего генерального директора, Соколова Ольга Степановна. Между женщиной и доктором мелькнул белым крылом почтовый конверт. Завершив свой короткий полет в кармане хирургической формы врача, я понял, что тоже хочу получить аналогичный подарок к Новому году, потому что я хороший мальчик и примерно вел себя в прошедшем году. Ольга Степановна, даму я догнал на пустой, по вечернему времени, лестнице, ведущей вниз. Мы знакомы, женщина смерила меня подозрительным взглядом. Моя фамилия Громов. Я показал собеседнице служебное удостоверение. Могу я увидеть ваши документы, но вы ко мне первой подошли. Мне от вас ничего не нужно. Ваше имя, отчество я услышал из вашей беседы с доктором. Но, с учетом обстоятельств госпитализации вашего супруга, я хотел бы убедиться, что вы именно супруга Григория Андреевича. Паспорта у меня с собой нет, судя по шипению, женщине я перестал нравиться. Не обязана носить с собой. Вообще-то обязаны, на последней странице прочитайте. Уверенно заявил я. Любой другой документ предъявите, хочу увидеть вашу фамилию. Дама оказалась продвинутой, показала мне водительское удостоверение. Прекрасно. Я вернул картонку прав. Тогда я хотел обсудить с вами следующий вопрос. Я организовал круглосуточную охрану вашего мужа, как вы прекрасно понимаете, частным образом. Но, хотелось бы узнать, когда и кто компенсирует мне затраты. Стоимость в сутках составляет. Женщина взглянула на клочок бумаги с цифрами, как на дохлую мышь, после чего заговорила. Вернее сказать, она заорала. Лучше бы она молчала. Слово «вымогатель» было самым приличным эпитетом, которым меня наградили. Я слушал женщину несколько минут, прекрасно понимая, что пустая, полутемная лестница только кажется пустой. Из каждого пролета к шуму скандала внимательно прислушиваются чуткие ушки младшего и среднего медицинского персонала. Поэтому я был вынужден, не совсем вежливо, ухватить даму за локти и легонько ее встряхнуть так, что она замолчала, удивленно лупая на меня широко раскрытыми глазами. «Моя фамилия Громов, я работаю с вашим мужем через фирму Немезида. Если вы жена Григория Андреевича, то должны были слышать обо мне. Мне совершенно наплевать, какая ваша фамилия. Если вы здесь находитесь, значит, вас сюда направило ваше руководство, и за это вы получаете заработную плату, молодой человек, а обворовывать себя я не позволю». Перед моими глазами замелькал аккуратный указательный палец с длинным ногтем кроваво-красного цвета. Я просидел на этом гребаном стуле уже более 15 часов, исключительно из осознания необходимости этого, так как киллер работу свою не доделал. Как только он узнает, что состояние вашего мужа стабилизировалось, он сюда вернется. Естественно, как бы я ни уважал вашего мужа, круглыми сутками я здесь находиться не могу, поэтому я договорился еще с двумя операми уголовного розыска, чтобы дежурить сутки через двое, естественно, за наличный расчет. Так как разговор с вами не получился, я ухожу. Счастливого Нового года, мадам. Мне что-то кричали вслед, дежурно угрожая увольнением, сорванными погонами и ползанием на коленях, но я уже не слушал взбалмошную тетку, торопясь уйти подальше от всех этих криков, надоевших за длинный день запаха крови, лекарств и гноя. В конце концов, эти доллары, что я получаю от Соколова, не последние деньги в моей жизни. Новый год я встретил прекрасно, в кругу семьи, с дочерью, псом и очаровательной столичной штучкой. Естественно, к Руслану в гости я не поехал, остался от разговора с ним какой-то осадок. В 8 часов вечера загрузил всех в машину, проскочив по пустым улицам до дома родителей, где поздравили друг друга, поели салатики, а к 11 часам вечера вернулись домой. Послушав выступление гаранта о его оптимистических ожиданиях и наших временных трудностях, которые пронесутся мимо, мы с Наташей выпили на двоих бутылку челябинского шампанского в приличном качестве и надписью «Балет» на белой этикетке, после чего уложили Кристину спать и занялись встречей Нового года, который, как говорит примета, как встретишь, так и проведешь. А 1 января, около 5 часов вечера, когда я понял, что смотреть старый, черно-белый изумруд, в качестве антенны которого выступал гвоздь, сотка, мне надоело, до меня дозвонилась главный бухгалтер завода. «Привет, Павел, с прошедшим тебя Новым годом, и вас также, Елена Анатольевна, желаю вам в Новом году всего самого лучшего здоровья, счастья», затараторил я новогоднюю поздравлялку, но меня прервали. «Павел, мне Ольга Соколова звонила, она мне рассказала, что и произошло и просила передать свои глубочайшие извинения. Что-то случилось, Елена Анатольевна, случилось, Паша, я могу подъехать, он жив, да, типун тебе на язык, Павел Николаевич». Я услышал, как главный бухгалтер завода ритуально сплевывает через плечо. Тогда в чем вопрос, что подвигло Ольгу Степановну извиняться? Мне, кстати, сегодня уже опросы задавали, что за дополнительные услуги я оказываю гражданам за дополнительную плату. Было неприятно. Я могу к тебе подъехать. Можете. Сегодня, вроде бы спокойно, но если на вызов дернут, придется ждать. Постарайся минут 15 никуда не уезжать. Это пообещать уважаемому главному бухгалтеру мог. Очевидно, что Елена Анатольевна сделала сама себе новогодний подарок, во всяком случае, красный Nissan Patrol я у нее раньше не видел. Под любопытными взглядами коллег, куривших на крыльце, я влез на переднее пассажирское сиденье. «Привет, с Новым годом!» Меня, по-матерински, чмокнули в висок, обдав сладким ароматом косметики. «Добрый вечер!» «Короче, Паша, слушай, история, поведанная мне главным бухгалтером, была ожидаема. Не знаю, кому звонила Ольга Степановна, но кроме того, как накляузничать на меня, дама выбила охрану своему мужу. Сержант милиции, посаженный вчера на оставшийся после меня больничный стул, добросовестно отсидел на нем 8 часов, попутно угощаясь шампанским от местных медицинских сестричек, после чего пожелал все счастливых праздников, ушел домой. В первый же день Нового года пост у дверей реанимации никто не занял, то ли команда не прошла, то ли сотрудники забили на свой служебный долг. После обеда Ольге Степановне позвонил дежурный врач и сообщил, что по причинам нехватки персонала в праздничные дни, реанимация на какое-то время осталась без медицинских работников, и он, вернувшись с консилиума с коллегами в соседнем отделении, обнаружил незнакомого мужчину, пытавшегося открыть замок реанимационного бокса. Поняв, что он обнаружен, посетитель в белом халате сказал, что он знакомый дежурной медсестры и быстро покинул отделение, а доктор, в памяти которого, не кстати, всплыли кадры недавно просмотренного боевика, в котором его впечатлила сцена перестрелки в американском госпитале, мудро решил не поднимать шума. Через некоторое время доктор дозвонился до Ольги Степановны, попросил ее принять срочные меры, так как медицинский персонал боится. Ольга схватила телефонную трубку, но милицейские начальники тоже люди, поэтому помощь ей обещали не ранее, чем через пару дней, но никак не позже 8 января. Потерпев фиаско, гордая женщина набрала телефонный номер Князевой, после чего та, с пальмовой веткой мира, прибыла ко мне на переговоры. «Елена Анатольевна, ты же понимаешь, что лично я это не вытяну, люди, с которыми я договорился, теперь в претензии ко мне». «Да, Павел, я это понимаю», — кивнула главный бухгалтер. «И Ольга, кстати, тоже. Ну раз понимаешь, то я тебе сразу говорю, что плата увеличилась в 1,5 раза. Без этого я к бойцам даже подходить не буду. У всех свои планы, семьи, чтобы пойти работать в новогодние каникулы, должен быть весомый аргумент». «Она согласна». Тогда последний вопрос. Мы не паршивые дворовые собаки, которых можно в любой момент пинком под зад погнать со двора. Подписываемся до 9 января включительно, и никаких, до 3 или 6, у нас для вас появилась замена, не должно быть. Если Ольга Степановна найдет бесплатную охрану, или более дешевую, она нам платит сумму полностью, как будто мы обработали до 9 включительно, и мы расстаемся довольные друг другом. Главный бухгалтер на мгновение задумалась, очевидно, подсчитывая общую сумму, после чего кивнула челкой. Договорились. Хорошо. С Ольгой по денежным расчетам я взаимодействовать не желаю, рассчитаешься с нами ты лично. Если все, то я пошел звонить, чтобы кто-то сегодня приехал. Я распахнул дверь джипа и выпрыгнул в свежий снег. Шеф очнулся 7 января, на Рождество. Я как раз дежурил, поэтому сразу, по поднявшейся суете, понял, что ситуация улучшилась. С Ольгой Степановной я встречался каждое свое дежурство, общение с ней сводилось к сухим, взаимным, кивкам. Деньги мне выдали авансом, сразу за все дни, так что парням было на что проводить оставшиеся дни отдыха. 9 января, вечером, мне, домой позвонил, дежуривший последнюю смену в больнице, Брагин. «Паша, тебя просили приехать сюда. Что-то случилось. У меня тревожно стукнуло сердце. Вроде бы нет, но приехать просили. Сегодня шефа переместили в обычную палату, правда отдельную, и в люксовом исполнении, по коммерческой цене». Виктор сидел на стуле перед дверью. Увидев меня, быстро поднимающегося по лестнице, он молча показал мне на дверь палаты, в которой, кроме больного, сидели главный бухгалтер завода и супруга генерального директора. «Здравствуйте, я замер в дверях». «Павел, заходи», — еле слышно заговорил странно знакомый человек на кровати, в котором я с трудом узнал шефа. «Нам надо поговорить». Лицо Григория Андреевича туго обтянула бледная кожа, директор сильно похудел и говорил трудом. «Через 15 минут. Шеф, скажите, почему я? У вас есть куча замов, главный инженер. Вон, в конце концов, главный бухгалтер, очень достойная дама, здесь сидит. Паша, ты меня в это даже не впутывай». Замахала на меня руками Елена Анатольевна. «Я просто боюсь». «Так и я боюсь», я пожал плечами. «Павел, $3000, пожалуйста, ты меня очень выручишь. К остальным я обратиться не могу». Директор пытался поймать мой взгляд, а я старательно смотрел мимо него. Мне оставалось только смеяться, недавняя история повторялась в виде фарса или трагедии. Мало мне было прикрывать больного нехорошей болезнью напарника в течение месяца, так судьба, посчитав меня подготовленным, предложила новое веселье на более длительный срок. Местные врачи сделали все, что могли, но, чтобы не остаться парализованным на всю оставшуюся жизнь, господин Соколов на завтра запланировал длительный полет в Германию для дальнейшего лечения и реабилитации. А, чтобы не вернуться к разбитому корыту, генеральный директор навязывал мне поставить свою подпись на приказе о назначении меня временно исполняющим обязанности генерального директора на время его командировки. А, чтобы окончательно оформить временную передачу мне широких полномочий, в дверях топтался дежурный доктор, жаждущий заверить доверенность на мое имя, что приравнивало доверенность к нотариальной. Главный бухгалтер сжимала в руках набор печатей, Ольга Степановна нервно кусала губы, а я слабо отбивался, прекрасно понимая, что любого штатного заместителя, кроме меня, враги директора обязательно прогнут, но соглашаться на эту авантюру было страшно, очень страшно.